1 января немецкие войска вновь перешли в наступление, но уже в Эльзасе в районе Страсбурга с целью отвлечения сил союзников, но это были уже удары локального характера, проводимые небольшими силами. Сегодня немецкие войска практически отброшены на исходные рубежи. Судя по вашей информации, заметил Сталин, когда Меркулов закончил доклад, повода не только для паники, но и какого-либо беспокойства по этому поводу у Черчилля нет. Он не дурак и не паникер. Вывод напрашивается сам, или Черчиллю приснился кошмар, или ваши сведения, товарищ Меркулов, не соответствуют действительности. У кого из членов комитета будут мнения по этому вопросу? Присутствующие молчали, все уже привыкли, что инициатива принятия решения оставалась за Сталиным. Каждый ждал его резюме, посматривая, как вождь прохаживается у длинного стола, дымя своей трубкой и хитро щуря глаза. «Ну, если вопросов нет», — резюмировал Сталин, — «то я надеюсь, что выражаю общее мнение, поручив товарищу Меркулову в ближайшие дни провести дополнительно разведку и подготовить доклад. Предложение есть». В ответ снова последовало молчание членов Государственного комитета обороны, и Сталин завершил его заседание. Спустя еще полчаса, он пригласил к себе Поскребышева и продиктовал ему ответ на телеграмму Черчиллю. Номер 384. Лично и строго секретно от премьера И. В. Сталина премьер-министру ГНУ, Черчиллю. Получил вечером 7 января ваше послание от 6 января 1945 года. К сожалению, главный маршал авиации Гентингер еще не прибыл в Москву. Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам. 7 января 1945 года. Верховный Главнокомандующий. Маршал И. В. Сталин. По пути в Кунцево Иосифа Виссарионовича не покидала тревога, он не мог сосредоточиться, садясь в машину. Это состояние вождя было замечено генералом Власиком, который всегда сопровождал его кортеж, следуя впереди в своем автомобиле. Начальник охраны поинтересовался самочувствием вождя, но тот отмахнулся от вопроса, пробурчав в ответ что-то невнятное. В салон рядом с водителем Сталина садился охранник Туков, которого коллеги в шутку называли пулеуловителем. Он имел привычку дремать в автомобиле, и Сталин, обладающий чувством юмора, часто делал Тукову замечания в форме шуток. Но в этот раз, он молчал всю дорогу с безразличием, глядя на дремлющего охранника. Сталин пытался понять причину паники Черчилля. Он вновь анализировал ситуацию, возникшую у союзников еще в марте 1944 года, задолго до открытия Второго фронта. Тогда Меркулов предоставил Верховному Главнокомандующему донесение, полученное от одного из наших глубоко законспирированных резидентов, полностью объясняющих возникшую ситуацию и меры предосторожности, предпринимаемые военным руководством США и Великобритании. У военного руководства США и Великобритании возникли подозрения, что немцы очень продвинулись в своих работах по расщеплению ядра атома урана и опасаются применения грязных бомб против Англии и США, содержащих радиоактивные вещества. Серьезно оценивается опасность создания немцами зараженного ими барьера против союзных войск. Наиболее вероятным направлением считается получение плутония, а также возможности в процессе его производства образования в реакторах колоссального количества высокорадиоактивных продуктов деления. Союзниками рассматривается вероятность заражения значительной части территории этими продуктами и катастрофических потерь живой силы при открытии Второго фронта. Джек. Донесение подкреплялось копиями писем высшего военного руководства союзников, первой из которых была депеша от генерал-майора Лесли Графса генералу армии маршалу, разработчику плана открытия Второго фронта, руководившему всеми операциями американской армии. Военное министерство. Управление инженерных войск, Вашингтон. 22 марта 1944 года. Начальнику генерального штаба. Радиоактивные вещества обладают весьма сильным поражающим действием. Немцы, которым известно об их существовании, могли наладить их производство с целью использования в качестве оружия. Возможно, оно будет внезапно применено против союзных войск при их вторжении на побережье Западной Европы. По мнению большинства специалистов, вероятность их применения невелика, но, если это произойдет и какая-либо воинская часть подвергнется их внушающему страх воздействию, может возникнуть сложная обстановка. Генерал-майор Эль Гровс. За этим следовало обращение маршала к находящемуся в Лондоне верховному главнокомандующему экспедиционными силами союзников генералу Эйзенхауэру. 24 марта 1944 года. Англия, Лондон. Ставка главнокомандующего экспедиционными силами союзников генералу Д. Эйзенхауэру. Дорогой генерал, с целью довести до вашего сведения подробности возможного использования гитлеровцами против ваших войск радиоактивных веществ, направляю к вам майора М. Биннета, который вскоре прибудет в Англию. Его задача состоит в ознакомлении вас, вашего штаба и всех, кого вы еще сочтете нужным, с упомянутыми обстоятельствами. Вопрос является в высшей степени секретным. Искренне ваш, начальник генерального штаба. В мае генерал Эйзенхауэр направил со свойственной ему предусмотрительностью следующее письмо генералу-маршалу. 11 мая 1944 года. Ставка главнокомандующего экспедиционными войсками союзников. Вашингтон, военное министерство. Начальнику генерального штаба генералу Д.Ж. Маршалу. Дорогой генерал, я дал указание о проведении тщательного изучения обстоятельств, сообщенных мне майором Биннетом. Поскольку союзная объединенная группа начальников штабов не сообщила мне об этих обстоятельствах, я полагаю, что она, основываясь на имеющихся у нее данных разведки, не предполагает использование противником радиоактивных бомб. В целях соблюдения секретности и предотвращения какой-либо паники я информировал о полученных сведениях очень ограниченный круг лиц. Более того, я воздержался от осуществления широкой кампании по предупреждению указанной опасности, за исключением следующих мер. 1. Адмирал Старк, генерал Спатц и очень ограниченный круг офицеров их штабов были кратко информированы об опасности. Американские и английские офицеры, принимающие непосредственное участие в операции «Оверлорд», не вошли в это число. 2. Специальные приборы американского и английского производства, предназначенные для использования в связи с указанной опасностью, погружены на суда в Англии и могут быть доставлены на континент в кратчайший срок. 3. Предусмотрены специальные линии коммуникаций для возможного дальнейшего снабжения войск аналогичным оборудованием и другой технической помощью. 4. Медицинская служба в замаскированной форме оповещена о возможности появления подозрительных симптомов. Копию соответствующего письма я прилагаю на случай, если вас заинтересуют детали. Аналогичное письмо я направил генералу Исмею для информирования британской группы начальников штабов. С уважением. Д. Эйзенхауэр. Подъезжая к даче в Кунцево, Сталин подумал. Даже при такой серьезной угрозе Черчилль не только не паниковал, но ни одним словом не намекал на возникшую опасность в своих телеграммах. А сегодня он требует принятия срочных мер и истерически относится к положению на Западном фронте, где орденское наступление немцев потерпело поражение. Казалось бы, нужно только радоваться тому, что Гитлеру не удалась эта агония. Но Черчилль не мальчик, а значит, возникла более серьезная опасность, чем радиоактивное заражение местности. Но тогда нашей разведке были бы известны катастрофические потери в войсках Эйзенхауэра. Скрыть такие факты не под силу ни одной контрразведки мира. Что же случилось на самом деле? Миссией «Алсос» командовал полковник Борис Теодор Паш, американец русского происхождения и бывший сотрудник военной контрразведки. Русская фамилия полковника – Борис Федорович Пашковский, его отец митрополит всей Америки и Канады Феофил был русским православным священником. В 1894 году церковь направила его в Калифорнию, а в 1912 году отозвала в Россию, когда Борису было 11 лет. Грянула революция, а за ней гражданская война, и повзрослевший Борис служил в морских частях Белой армии переводчиком, а когда стало ясно, что победа большевиков всерьез и надолго, уехал в Соединенные Штаты. Это был эрудированный и энергичный человек, закончивший в России в 1917 году ускоренные курсы Киевской духовной семинарии и по приезду в США, Спрингфилдский колледж. Паш свободно владел русским, английским, немецким, французским и сербохорватским языками. Его мать была серкой и с детства научила сына своему родному языку. В колледже Борис познакомился с русским эмигрантом, служившим, как и он, в Белой армии во время гражданской войны и покинувшим Россию в 1924 году. Звали его Михаил Бенедиктов, поменявший фамилию на Майкл Беннет. На основе землячества и знания иностранных языков они быстро сдружились и общались между собой на русском. По окончании колледжа их пути разошлись, и только после того, как Паш был назначен командиром миссии «Алсос», встретились вновь. Это произошло случайно в Сан-Франциско, где Паш занимался обеспечением безопасности и секретности работ по Манхэттенскому проекту, когда еще эти вопросы входили в компетенцию армейской контрразведки. Он зашел в кафе на Джон-стрит и увидел за одним из столиков давнего друга. Выпили, разговорились, и Борис, узнав, что Майкл, сотрудник военной разведки, предложил ему участвовать в миссии «Алсос», назначение командиром которой он только что получил от генерала Графса. Майкл согласился и вскоре был утвержден на должность заместителя командира группы в звании майора. Тогда, в конце 1943 года, начинался первый этап операции по сбору научной информации в Италии, на территории, занятой американскими войсками. В середине декабря группа прибыла в Неаполь. Там она вступила в контакт с отделом разведки 5-й армии и итальянским временным правительством. Следующие полтора месяца члены группы занимались допросами в Неаполе, Торонто и Бриндизи итальянских ученых, которые могли что-либо знать о научных исследованиях в Германии и на оккупированной фашистами части Италии. Вскоре выяснилось, что источники информации нужно искать только в Риме. Продвижение союзных войск в Италии приостановилось, Рим оставался в руках немцев, а попытки добыть информацию потерпели неудачу. Миссия прекратила свою деятельность, и к началу марта 1944 года все ее сотрудники вернулись в США. По мере того, как окончательный план высадки союзных войск в Европе проходил доработку в генеральном штабе маршала, на основе разведывательных данных возникло предположение о создании немцами какого-либо радиоактивного барьера против союзных войск. Чтобы не посвящать большое количество военных в секреты атомной разведки, Майкл Беннет исполнял всевозможные поручения по информированию генерального штаба и ставки главнокомандующего экспедиционными силами союзников генерала Д. Эйзенхауэру о возникновении этой опасности. В начале апреля 1944 года было утверждено решение о проведении второго этапа миссии «Алсос» на территории Франции и Германии в ходе продвижения союзных войск после открытия Второго фронта. Начальником группы вновь был назначен полковник Паш, его заместителем майор Беннет, а научным руководителем Гаутсмит. Еще до высадки на побережье они имели подготовленный список фамилий известных ученых-атомщиков, адреса их жительства, размещение лабораторий, где они работали, запасов руды и обогащенного урана, включая его металлические слитки. Этот список начинался с фамилии Жюля Кюри, известного французского ученого-атомщика, и его не менее знаменитой жены Ирин Кюри. В начале августа передовой отряд миссии высадился во Франции и вошел в город Рен. В ходе обыска лабораторий местного университета были обнаружены различные документы, содержащие информацию, полезную для дальнейших поисков. Напряженная работа началась в конце августа. В этот день передовая группа «Алсос», Паш, Беннет и два агента CIC, передвигающиеся на джипе Dodge WC-51, присоединились к передовым частям 12-й армейской группировки, двигавшимся к Парижу. Таких автомобилей в распоряжении Паша и его коллег было выделено 8 штук, и почти каждое подразделение миссии было на современных колесах, что позволяло им быть мобильны и действовать автономно от других. Узнав о том, что подход к городу с юга свободен, группа примкнула к 102-му механизированному полку, двигавшемуся в этом направлении. Однако он был задержан на шоссе вблизи Полизе, и Паш с подчиненными двинулись напрямик. Они вышли в расположение 2-й французской бронетанковой дивизии, которой была предоставлена честь первой войти в столицу Франции. Джип Паша, пристроившись за передовым танком дивизии, входил в французскую столицу. Рядом с шофером по имени Джон расположился Паш, а на заднем сидении Майкл с двумя агентами CIC. Следуя по окраине города, автомобиль неожиданно подвергся обстрелу немецких снайперов. Тут же послышались автоматные очереди стрелковых подразделений и бойцов сопротивления, производящих зачистку окраин от оставшихся немцев. «Джон, выезжая из колонны», — приказал Паш водителю, — «пойдем отдельно от танков». Видимо, на окраине Парижа засели немецкие снайперы. «Это не лучшее решение», — усомнился Беннет. «Снайперы бьют по живой силе, а не по бронетехнике». «Странно, что фашисты осмелились на обстрел», — возмущался Паш. «Мне доложили, что накануне немцы покинули Париж». Просвистело еще несколько пуль, прежде чем полковник согласился со своим заместителем и приказал Джону вновь встать в колонну за первым танком. «По имеющимся у меня сведениям», — продолжал Паш, «недели раньше в Париже силами французского сопротивления было поднято вооруженное восстание. Немцы стремились перегруппировать оставшиеся у них силы, получить подкрепление с фронта и одним контрударом подавить его. Немецкая артиллерия и танки открыли массированный огонь по занятым бойцами сопротивления районам города, но тем удалось отразить все атаки и оттеснить немцев за пределы Парижа. Окраины остались позади, и снайперский обстрел быстро прекратился. Передовая колонна 2-й французской бронетанковой дивизии приближалась к центру. Несмотря на информацию об артиллерийском обстреле немцами, разрушений в городе не было видно, а широкие асфальтированные улицы с зелеными деревьями у тротуаров были заполнены ликующими парижанами. Они встречали триумфально входящую в город французскую армию, следом за которой вступали войска союзников. В толпах парижан было много вооруженных бойцов сопротивления, среди которых красовались девушки в коротких юбках и автоматами на плече. Красотки приветливо улыбались и махали освободителям ручками. Беннет неожиданно для Бориса Паша процитировал стихи. «Под небом Парижа услышала песню. Она родилась в сердце парня. Под небом Парижа влюбилась, хоть тресни. Теперь в твоей власти я, Арно. Да ты поэт, друг мой», — удивился Паш. «Это слова песни Эдит Пиаф «Под небом Парижа», — отозвался Майкл, вернее ее перевод на английский. А по-французски она звучит так. «Sous le ciel de Paris brillent les étoiles. Si qui était en dans le cour de Anne-Mec. Sous le ciel de Paris était un émeraude, bien que éclaté. Maintenant dans votre pouvoir, moi, Арно». «А вот еще прекрасные стихи в тему», — продолжил Майкл, — «только я забыл, чьи они. Ах, Париж, мой Париж, не молчи, говори. Ты ночами не спишь. Нотр-Дам де Пари, Елисейский дворец, под сединами крыш, башня Эйфеля страж, охраняет Париж. Прямо на проезжей части, чтобы поприветствовать входящие войска, останавливались велосипедисты мужчины и женщины. Этот вид передвижения в Париже оставался популярным с довоенных лет. Велосипеды маячили повсюду, они сновали по краю тротуаров, заполненных парижанками в праздничных платьях и мужчинами в костюмах при галстуках, что подчеркивало триумф освобождения Парижа. На одной из улиц Паши и его коллеги увидели стихийную демонстрацию граждан освобожденного города. Ее участники несли французские, американские и английские флаги и транспаранты с надписями «Fidi Gaulle pour Ivoire 1944 Vive d'Elys Vive de Gaulle». Несмотря, что советские войска не участвовали в освобождении Парижа, Майкл увидел на одном из автомобилей полотнище советского флага, растянутого на его капоте, а из окон машины на древках торчали американские и английские стяги. Но это, по видимости, был единичный случай. Вскоре колонна, минуя Триумфальную арку, выехала на Елисейские поля, где собралась огромная организованная толпа парижан. Люди оттеснялись от проезжей части цепочкой девушек в белых блузах на выпуск, взявшихся за руки. Здесь же действовали цепочки бойцов сопротивления и парижских полицейских в прежней, довоенной форме. Беннета удивляла эта организация, он впервые был в Париже и смотрел на его ликование широко открытыми глазами. Напротив Елисейского дворца джип остановил военный патруль, колонна танков продолжила движение, а Джону пришлось припарковаться в стороне. Французский офицер потребовал документы, Паш протянул ему пропуск, оформленный заранее, по которому машины миссии не подвергались проверке, могли без задержки проезжать по всей территории Франции. В неразберихе наступления этот офицер подозрительно отнесся к предъявленному пропуску и долго выяснял у начальства его правомерность по портативной рации, установленной в патрульной машине. В это время к воротам Елисейского дворца выехали два кортежа в сопровождении легких бронемашин. Из одного вышел генерал Шарль де Голль, а из второго Джордж Маршалл. Тут же начался митинг по случаю освобождения столицы Франции, где они обменялись рукопожатиями и выступили с приветственными речами. Офицер патруля, наконец-то, выяснил правомерность пропуска миссии и, извинившись перед Пашем, разрешил движение. Джип тронулся и проследовал дальше. На стенах отель «Де Виль» между окнами второго этажа в ряд были вывешены флаги Франции и США. Танки 2-й дивизии Леклерка начали выстраиваться вдоль фасада отеля, на которые тут же взбирались симпатичные парижанки с флажками в руках и молодые люди в праздничных костюмах. Красные флаги с серпом и молотом смотрелись бы гораздо лучше на фасаде отель «Де Виль», подумал Беннет. Советский народ имеет колоссальные потери в этой войне, и справедливее было бы напомнить об этом парижанам. Майкл Беннет, он же Михаил Бенедиктов, советский резидент, внедренный в американскую военную разведку в конце 30-х годов и руководящий теперь нашей агентурой в миссии Алсос, смотрел на триумф чужого праздника с нескрываемой грустью. Он скучал по родной стране, ему часто снились молодые березки где-то на русской равнине, Москва и Ленинград, где он часто бывал, Красная площадь и мавзолей Ленина. Проснувшись, Майкл гнал от себя ностальгию и планировал очередное донесение в центр под своим псевдонимом Джек. Для миссии Алсос Паш получил в свое распоряжение многочисленные каналы передачи информации в обход ФБР и МИДа США. Кроме того, контакт с высшим военным руководством позволял обойти многие трудности, связанные с перехватом источников информации на освобождаемой территории. Был задействован и канал связи через Управление стратегических служб США в Берне. Этот канал вслепую использовался Майклом для передачи сведений собранных миссией Алсос. Советская разведка имела агента в службе Даллиса еще до начала миссии. Наряду с другими заданиями, Крот делал снимки, получаемые Управлением информации Алсоса, и отправлял ее со связником в Москву через нейтральные страны. Этот агент был глубоко засекречен, и о его существовании знали только руководители в Москве. Связь Майкла с центром осуществлялась по трем независимым каналам. Дипломатическому в МИД Великобритании, через одного из резидентов кембриджской пятерки и еще двум, работающим параллельно. Никто не знал полной схемы передачи информации, каждый выполнял только свою часть и даже не подозревал о существовании других. По всем трем каналам использовались разные коды шифрования, что обеспечивало их работу в случае провала одного из них. Передача информации осуществлялась посредством закладок. Эта схема имела один недостаток – время передачи информации в центр растягивалось как минимум на неделю, зато безопасность связи была максимальна. Такую мудреную систему центр разработал специально для миссии Алсос, чтобы максимально обезопасить резидента Майкла Беннета. Только к вечеру в пригороде Парижа удалось отыскать дом Жаля-Кюри. Это был особняк из природного камня под крышей из красной черепицы, тонущий в зелени развесистых деревьев. Джип остановился у ворот, и один из агентов CIC, выйдя из машины, позвонил в дом. На его вызов, на крыльце появился дворецкий, одетый в униформу прошлого века. На вопрос агента, плохо знающего французский язык, «Здесь проживает Жаля-Кюри», он утвердительно кивнул, но тут же оговорился, что хозяина нет дома. Тогда из джипа вышел Майкл, свободно владеющий французским языком, и продолжил беседу. «А где мы можем найти вашего хозяина?» — задал он вопрос дворецкому. «А где сегодня все приличные люди Франции?» — дерзко ответил дворецкий. «В центре Парижа на праздновании освобождения столицы. Приходите завтра. Но я должен вас предупредить, что хозяин рано уходит из дома в свою лабораторию в Коллеж де Франс. Это на площади Марселина Бертла в латинском квартале Парижа. Неужели университет не разрушен немцами?» — удивился Майкл. «Нет, Коллеж де Франс сохранен благодаря моему хозяину», — с гордостью ответил дворецкий. «В его лаборатории делали взрывчатку для бойцов нашего сопротивления. Сегодня не получится допросить Кюри», — сделал заключение Паш. «Когда Майкл вернулся в джип, придется это сделать завтра. А сейчас поедем на ночлег в здании штаб-квартиры нашей миссии в Париже на улице Сен-Жермен. Ты мне не говорил, что в Париже у нас будет резиденция?» — удивился Майкл. «Считай это сюрпризом», — ответил с улыбкой Паш. «Штаб миссии увеличен до 40 человек, 7 офицеров и 33 ученых. Кроме того, в наше подчинение передают несколько подразделений CIC. Утром следующего дня Паш и Майкл прибыли к главному входу университета. У красивых дубовых дверей в виде арки дежурили два человека с повязками отряда французского сопротивления. Паш предъявил им пропуск, но это никак не подействовало на крепких парней. Только после телефонного звонка кому-то, высокого роста француз объяснил, как найти лабораторию Жюля Кюри и пропустил Паша и Майкла во двор. «Мы должны вас допросить», — заявил Паш ученому, представившись командиром разведки. «На каком основании?» — возмутился Кюри, «и по какому праву?» «По праву освободителей», — невозмутимо ответил Паш. «Мы сами освободили себя», — не соглашался Кюри. «Силы сопротивления подняли восстание к приходу французских войск, а вы всего лишь пристроились к нашей бронетанковой колонне Леклерка и вошли в освобожденный нами город. Я сам участвовал в последних уличных боях за освобождение столицы и могу с уверенностью сказать об этом. Ну, тогда мы пришли выпить шампанского за освобождение Парижа», — дружелюбно молвил Паш, поняв, что иначе разговора не будет. «Это другое дело», — весело откликнулся Кюри, «прошу к столу. Я сейчас распоряжусь подать бутылку шампанского». Паш и Майкл сели вместе с Кюри за стол, и он начал беседу с рассказа о том, как ему удалось не допустить разрушения университета немцами. По его словам, он передал здания, входившие в комплекс сооружений Коллеж де Франс, под учреждение германских военных властей, и благодаря этому помещения университета никогда не подвергались обыскам. Его лаборатория принимала активное участие в движении сопротивления. Ученый, изучавший вопросы нейтронной эмиссии и цепной реакции, готовил в своей лаборатории примитивные бомбы. Это были противотанковые гранаты, бутылки, наполненными газолином с фитилями для зажигания. «А почему фашисты не арестовали вас?» – удивился Майкл, «вы ведь коммунист. До 1942 года я был членом партии социалистов», – объяснял Кюри, «гестапо этот факт был неизвестен. Вследствие моей покорности военным властям они даже не попытались установить это. Подобная информация не представляла для миссии никакого интереса, и Паш с Майклом задавали вопросы о возможности создания немцами атомной бомбы». Кюри охотно сообщил, что некоторые немецкие ученые, интересующие миссию, иногда пользовались циклотроном в его лаборатории в Коллеж де Франс во время оккупации. Но он категорически отвергал принадлежность их исследований к созданию немецкой атомной бомбы. Кюри был ярым противником использования энергии атома в военных целях и пытался убедить Паша и Майкла в том, что немцы далеки от практических разработок в этой области. Но вопреки всему, Жюль дал ценную информацию о местонахождении многих немецких ученых-ядерщиков на территории Франции и Германии. Это было ему хорошо известно со слов самих физиков, приезжающих пользоваться циклотроном. Паш видел перспективу их захвата и привлечения к работе в манхэттенском проекте, а Майкл для быстрого поиска их группы «Энормос» при оккупации Германии советскими войсками. Успех теперь зависел от того, кому быстрее удастся это сделать. А значит, от темпа продвижения англо-американских и советских войск вглубь Германии. Пришло время, когда срочные донесения разведки могли изменить ход войсковых операций, спланированных заранее генеральными штабами СССР и его союзников. Среди фамилий немецких специалистов были Густав Герц, Манрид фон Орденне, Николаус Риль, Рудольф Позе. Весь список, составленный со слов Кюри, ушел в центр по каналу управления стратегических служб США в Берне, что впоследствии позволило привлечь к работе в советском атомном проекте большое количество немецких специалистов. В середине ноября войска генерала Леклерка заняли Страсбург, и полковник Паш снова вошел в город с передовыми отрядами. Миссия заняла помещение физического института, составлявшего часть медицинского факультета Страсбургского университета. Гаутсмит надеялся захватить здесь Вейцзикера, недавно назначенного профессором кафедры теоретической физики в Страсбурге. Удалось установить, что последние 3 месяца Вейцзикер отсутствовал в университете, но оставил там много бумаг. Гаутсмит с одним из своих помощников засиживался до поздней ночи над этими письмами и документами. Все они не были секретными, но помогли составить картину немецких исследований в области атомной энергии. Из их анализа Гаутсмит сделал вывод, что немцы, по меньшей мере, на 2 года отставали от исследований Манхэттенского проекта. Уже через месяц началось наступление немцев в Орденнах и возникла угроза эвакуации Страсбурга. Это подвергало серьезному риску успешность будущих операций Алсоса в Германии. Но спустя неделю прорыв немцев остановили, и войска союзников ударили по ним с флангов, а еще спустя неделю началась ликвидация орденского выступа. Паш получил срочное донесение от генерала Графса, вызвавшее недоумение. Франция. Страсбург. Штаб-квартира миссии Алсос. 6 января 1945 года. Командиру миссии полковнику Паш. Дорогой полковник. Предписываю вам совместно с ограниченной группой специалистов срочно прибыть в город Реймс в ставку главнокомандующего экспедиционными силами союзников генерала Д. Эйзенхауэра для проведения секретных мероприятий, не терпящих отлагательства. Генерал-майор Эль Грофс. На следующий день Паш, Майкл, один из агентов CIC и Гаутсмит с тремя учеными-физиками вылетели военно-транспортным самолетом Дауаглеск-47 в Реймс в ставку Эйзенхауэра. Самолет с делегацией миссии сопровождали несколько истребителей. На аэродроме их встретил личный адъютант главнокомандующего, что говорило о серьезности предстоящих мероприятий. Прибыв в штаб, адъютант проводил группу в кабинет, где к их удивлению уже находился генерал Грофс. Он сухо ответил на приветствие и сразу же приступил к инструктажу. «Я напоминаю вам о сверхсекретности, которую необходимо соблюсти», – загадочно произнес Грофс, – «никаких отчетов о том, что станет вам известно сейчас, которые вы обычно высылаете по имеющимся каналам связи, включая управление стратегических служб в Берне». Главнокомандующий пригласил для разговора только генерала ВВС, который в курсе миссии Алсос. Возникающих вопросов не задавать и версий произошедшего не строить в присутствии главнокомандующего. Если спросит, отвечать кратко и по существу. «Рад видеть вас, господа офицеры и ученые», — приветствовал Эйзенхауэр, когда Грофс в сопровождении членов миссии вошли к нему в кабинет. Ответив на приветствие генерала, группа замерла во внимании. Эйзенхауэр окинул всех взглядом и подал знак жестом руки генералу ВВС Карлу Спатцу, стоящему в стороне. Тот положил на стол для обозрения результаты аэрофотосъемки и пригласил Гаутсмита взглянуть на них. «Что это, сэр?» – спросил Гаутсмит, рассмотрев фотографии. «Это мы хотим выяснить у вас, господа ученые», – сосредоточенно ответил Эйзенхауэр. «Пусть остальные члены группы посмотрят фотоснимки. Прошу ответственно отнестись к выводам, так как по ним будет составлено донесение президенту Рузвельту». Паш внимательно посмотрел фотографии и передал их Майклу. На снимках были сняты разрушенные фронтовые укрепления, обугленные тела солдат в окопах, стертые с лица земли населенные пункты, вырванные с корнем сгоревшие деревья и выжженные поля. Это место дислокации наших 28-й и 106-й пехотных дивизий до наступления немцев, комментировал Спац. Снимки сделаны на участке фронта длиной свыше 20 километров, после провала орденского наступления немцев. От двух наших дивизий не осталось ни единого солдата, которые одномоментно погибли в окопах. Не осталось также ни единого очевидца, который мог бы вразумительно ответить, как были уничтожены наши дивизии. «Прошу ответить мне на вопрос», — подал голос Эйзенхауэр, — «является ли это результатом взрыва урановой бомбы, создателей которой вы ищете? Но, сэр, никто из нас не видел результата взрыва такого оружия», — ответил за всех Гаутсмит. «Судя по силе разрушений, вполне возможно, немцы применили здесь урановую бомбу. Чтобы ответить на ваш вопрос утвердительно, необходимо произвести замеры радиации в местах, изображенных на снимках. Такие замеры сделаны», — многозначительно произнес Эйзенхауэр. Он достал из папки, лежащей на столе, лист бумаги и протянул его Гаутсмиту. «Поразительно», — воскликнул руководитель группы ученых, ознакомившись с записью, — «радиация в этом месте просто зашкаливает. У меня теперь лично нет сомнений, что на снимках запечатлены последствия атомного взрыва». Гаутсмит передал результаты замеров остальным ученым, и те после беглого ознакомления с результатами измерений усердно кивали головами в знак согласия. «Прошу меня извинить, сэр», — вступил в разговор Паш, — «неужели никто из 1-й и 3-й танковых армий, находящихся к северу и югу от места дислокации погибших дивизий, не заметил этого взрыва? У меня также возникает вопрос относительно средства доставки такой бомбы. В тот день была густая и низкая облачность, и наша авиация бездействовала, как и Люфтваффе». «Правильно мыслите, полковник», — похвалил Эйзенхауэр. «Найдены не только очевидцы из 1-й и 3-й армий, но и две бомбы, не разоравшиеся в местах их приземления. Очевиден факт, что сброшены были три, а взорвалась только одна. Взгляните на снимки этих изделий, извлеченных из земли саперами. При падении они зарылись в грунт на 2 метра, а это говорит о том, что сброшены они с большой высоты. Эйзенхауэр достал еще 2 снимка из своей секретной папки и протянул их Пашу и Майклу. Это был его излюбленный прием подавать информацию порциями, оценивая реакцию на предыдущую. На снимках были сфотографированы огромные авиационные бомбы с неизвестными значками и надписью «Вергилтаншлег». Чтобы показать их размер, рядом с ними был сфотографирован один из саперов. «Удар возмездия», – прочитал вслух Майкл надпись на бомбе. «А что это за значки?» – спросил Эйзенхауэр, указывая на снимок. «Знаком из 3 пурпурных лепестков на синем фоне, похожим на лопасти вентилятора», – отвечал Паш. «Немцы обозначали радиацию. У меня нет сомнений, на снимках немецкие урановые бомбы. Итак, подведем предварительный итог нашего совещания», – произнес Эйзенхауэр. «До начала наступления, предположительно с одного из аэродромов Италии, немцы подняли в воздух на большую высоту 3 самолета, которые сбросили урановые бомбы на расположение наших воинских соединений в месте прорыва фронта. Одна из них успешно уничтожила 2 наши пехотные дивизии, а у 2 других произошел отказ. Остается непонятным, какой самолет мог быть использован для их доставки к месту сброса. Ведь, судя по размерам, одна бомба весит не менее 6 тонн. У Люфтваффе такого бомбардировщика нет. И еще, Гитлер специально выбрал район в 100 милях от моего штаба. По их замыслу атомная бомбардировка должна была дезорганизовать и вызвать панику по всему фронту. А почему с аэродрома Италии? Поинтересовался доселе молчавший Грофс. Именно с аэродрома Италии, подтвердил предположение Эйзенхауэра Карл Спац, мы проанализировали сводки погоды и выяснили, что в тот день солнечно было лишь на севере Италии. Бомбардировщики шли на высоте 6-8 тысяч метров, недосягаемой для наших зениток, и точно сбросили бомбы по заданным координатам. Я уверен, что для этого удара возмездия гитлеровцы усовершенствовали свой Хейнкель-177. Меня интересует вопрос, откуда были привезены бомбы на аэродром. Вступил в разговор Паш. Неважно, где взлетели самолеты, для миссии главным вопросом остается захват создателей ядерного оружия. А, насколько мне известно, таких лабораторий, а тем более конструкторских бюро в Италии нет. Немцы могли спланировать операцию, перестраховываясь по погоде и заранее доставить бомбы на аэродром в Италию, не унимался Спац. В любом случае, полковник Паш, вам нужно быстрее искать секретные лаборатории, конструкторские бюро, ученых-разработчиков бомбы, строго произнес Грофс. Мы не должны отрывать от стратегических вопросов главнокомандующего. По полученным вчера сведениям нашей разведки, испытательный полигон атомного проекта немцев находился на острове Рюген, и бомбы могли быть доставлены заранее именно оттуда. Я жду от вас, господа ученые, рекомендации по дезактивации бронетехники и военнослужащих, зараженных радиоактивными осадками, озабоченно произнес Эйзенхауэр. Для нашей миссии, сэр, этот вопрос не по силам, ответил Гаутсмит. Здесь необходимы фундаментальные исследования по химической дезактивации радиоактивных осадков. Что касается рекомендаций, то с техники и солдат сдуть радиоактивную пыль можно струей сжатого воздуха или воды. Зараженную местность дезактивировать сложнее, учитывая ее пространство, но, мне кажется, водой смыть можно. Все это стечет, конечно, в реки и озера.